гений. Он еще там, в квартире, решил, что поквитается с тварью. Ведь все было хорошо, все было правильно придумано. Он нашел таблетки, поднял, отсюда и отпечатки. И все видели, что отпечатки оставлены именно тогда. И пусть менты хоть наизнанку вывернутся, но не докажут. Не доказали бы. Нет, белобрысая стервочка открыла пасть. Видела она. Да ни черта она не видела. Не могла видеть. Он об этом на первом же допросе сказал. И на втором, и на третьем. А на четвертом добавил и про личную неприязнь, и про Женькиного любовника, с которым та и замыслила подставу. И следак, в принципе, оказавшийся нормальным мужиком, понял. А что не понять, когда все просто? Женька траванула Лёльку, чтобы посадить его, развестись и хату себе захапать. Логично же. А раз логично, значит, правильно. Следак же поначалу не верил, все копал. Откуда таблетки? То с одной стороны зайдет, то с другой. Типа Аркашка тупой, не сообразит, к чему вопросики про старуху. Нет, его на такой ерунде не возьмешь. Да и то правда. К императрице он не заглядывал. Да они вообще не знакомы. Ну, встречались, ну, здоровались. Все. Хотя, конечно, императрица — персонаж любопытный, живое воплощение разрушительной силы времени, ущербность старости и беспомощность, зависимость, никчемность существования отдельно взятой человеческой особи. И тут же рядом вечная молодость Лёли, подаренная кем-то. Он даже рассказал о своей теории следаку, который хоть и выслушал внимательно, но не воспринял. Да что с него взять? Очередной унылый тип, среднестатистический и среднеубогий. Впрочем, мозгов у типа хватило, чтобы сообразить, Вельский не причастен к убийству, и отпустить. Домой Аркадий возвращался с твердым намерением посчитаться с блондинистой стервочкой, из-за которой вынужден был терпеть лишения и страдания. Мысль о том, что он с ней сделает, согревала, успокаивала, придавала сил и даже порождала в голове совершенно замечательные образы и метафоры. Он взлетел по ступенькам, остановился перед дверью, над которой тускло поблескивала медная тройка, и кулаком ударил по звонку. Да, пусть дрожит, пусть трепещет предвкушение возмездия, справедливого и неотвратимого. «Кто там?» — раздался тонкий голосок. Страх в нем подлил масло в пламя священного огня. Да, именно гнев, именно масло. Уходите. Открывай! Рявкнул Вельский и пнул дверь. Старая, если что, с одного удара вынести можно будет. Мелькнула мыслишка, что если не сдерживаться, его снова посадят. Но Вельский ее отбросил, не посадит. Он проучит тварь, она будет молчать, как и положено убогим. А значит, все в порядке. И громче, страшнее повторил. «Открывай, паразитка, хуже будет!»